Глава 4. Тоёсина Казуаки. Часть 1. Это я предоставил фото для похорон Вакуи Шизуки. У меня её снимков больше, чем у кого бы то ни было. Даже больше, чем у неё самой. Её улыбка, её слёзы, её досада – всё это дорого мне. Подняв голову, я смотрю на стоящее на алтаре фото мило улыбающейся Шизуки. Ах. Уже прошел год с тех пор, как она перестала так улыбаться. После того инцидента годичной давности, она не показывала свою счастливую и беззаботную улыбку. Вместо этого ее глаза угасли, а улыбка превратилась в слабое движение губ. Но я не возражал. Я готов был ждать рядом с ней, когда Шизука вновь обретет радость жизни, и не собирался искать другую любовь. Мне в нос ударяет запах благовоний. Мне кажется, будто я пустею, когда запах пропитывает мое тело. Он словно молча отнимает меня у меня же. От меня остается лишь полупрозрачная масса недосягаемой пустоты. Окружающие меня краски ограничены черной, белой и зеленой, цветом формы нашей школы. У меня забрали даже цвета. Скорее всего, отныне я останусь в этом странном отчужденном мире. «Казуаки!» — говорит кто-то. Обернувшись, я вижу Киити. «Ты пришел?» «Конечно, как и весь наш класс». Как верно заметил Киити, здесь весь наш класс. На самом деле пришли и ученики других классов, с которыми дружила Шизука, школьники, которых я даже не знаю, и несколько учеников из других школ. После того происшествия Шизука начала терять друзей одного за другим. И перестала заводить новых, пока я не остался единственным в школе близким ей человеком. Дружба девушек определяется их близостью. Поначалу ее подруги держались рядом из сочувствия, но в итоге не смогли смириться с переменами в ней. Тем не менее, многие старые друзья Шизуки пришли на похороны и оплакивали ее. Верно, для всех она героиня трагедии, и мне это не по душе. Она должна была быть моей героиней, не чьей-то еще. И потому я игнорирую их и смотрю на снимок. Ее улыбка. Почему? Почему же я не смог защитить эту улыбку? Где мы сделали неверный выбор? Что я должен был сделать? Было ли мое решение обнять ее ошибочным? Или тогда уже все равно было слишком поздно? Почему я не смог защитить то единственное, что хотел защитить любой ценой? И что мне делать теперь, когда я полностью и бесповоротно потерял Шизуку? Мою вторую половину, мою надежду, мой смысл. Я такой же, как этот снимок. Запечатленная улыбка и я – всего лишь мимолетные останки прошлого. Тело Шизуки увезли. Я не смог увидеть ее лицо в последний раз, поскольку ее тело получило сильные повреждения. Если бы я настоял, возможно, получил бы разрешение взглянуть, но ни Шизуки, ни мне этого бы не хотелось. То есть мне сказали повреждения. Ни раны, ни шрамы. Черт, но повреждения. Шизука уже не человек. Она пустота. Это зрелище только расстроило бы меня. Черные, белые и зеленые краски исчезают, а я все стою там, глядя на дверь, через которую вынесли Шизуку. «Казуаки-кун», — говорит кто-то у меня за спиной. «Миссис Вакуи». Это мама Шизуки с печальным выражением на лице. Конечно, она так выглядит из-за смерти дочери, но отчасти ее печаль вызвана и сочувствием ко мне. «Позволь отдать тебе это», — говорит она, протягивая мне кулак. Когда я подставляю ладонь, она что-то роняет на нее. А, это бархатка с крестиком. Рождественский подарок, купленный мной для Шизуки 2 года назад на карманные деньги, которые я копил 3 месяца. Она была на Шизуке в момент смерти. Я подумала, что стоит отдать ее тебе. Я слушаю ее, не поднимая взгляда, и продолжаю смотреть на бархатку в моей руке. Она носила ее до самого конца? хотя не надела ни разу после того происшествия? Что это значит? Почему она надела ее в самом конце? «Прости», — внезапно говорит мама Шизуки. «Прости». Слова извинения. Ах, черт. Ее мать извинилась раньше меня. Она забрала мое право на извинение. Было бы намного легче винить себя за то, что не смог стереть боль Шизуки, что позволил ей принять такую участь, что был ответственен за ее смерть. Было бы намного легче извиниться и сломаться под тяжестью. Но ее мама не дала мне этого права. Она заняла это место раньше меня. Единственное, что мне сейчас осталось, плакать изо всех сил.